Я в припрыжку бежала по крышам. Для меня ласки редкой и сине-черной породы воровство – это единственная пригодная профессия. Кроме нее, только вакансия подавальщицы еды в местной таверне со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подстилкой заезжих торговцев, праздных прохожих и местных пьянчуг мне быть не улыбалось. Оставалась только одна профессия – воровство. Первоклассное виртуозное искусство отъема излишков у богачей. Был еще шанс после смерти родителей выскочить замуж. Даже претенденты были. Сваха захаживала, обещала посодействовать за деньги. Но язык за клыками я держать не умею, смотреть в пол тоже. Нахально, откровенно и прямолинейно по натуре. Да и кто позарится на эноку такого сомнительного окраса, как я? Остевой волос у меня истинно черный, а под пушек рыжий, выдает всю мою дерзкую натуру. Нет, рыжим-бестыжим в нашем королевстве мужа найти не так просто. Другое дело моя сестренка. Молочный лоснящийся мех и кофейный подпушек. Скромна, тиха. Личико у нее круглое, носик маленький пуговкой и глазенки огромные в пол лица. Не то что у меня, зеленые и с узкими вертикальными зрачками. Да только и ей замужество не обломилось, по моей вине. Сватался к ней первый торговец Еоля. Я не отпустила. Где это видано, чтобы у мужа и жены была в возрасте разница в 20 лет? Серый развратник наотрез отказался ждать, когда невеста вырастет, и потребовал консумации, незамедлительно. Сваха встала на сторону жениха, апеллируя к тому, что деньги уже получены, и мне, воровке, лучше сестру не пристроить. Не прозябать же такой красавице вместе со мной, перебиваясь с корки хлеба на воду. Родит здоровых детей, муж ей назначит содержание, сестра моя будет свободна, как ветер. И мне деньжата достанутся, коли родственницу уломаю и обломаю. Если сестра согласится, для меня всегда найдется место в доме ее мужа. После того, как она родит, конечно, не раньше. В общем, вышел скандал. Я швырнула мешок с деньгами в лицо жениху. Тот задел сваху, та задела свечку и понеслось. Несостоявшиеся жених и сваха, пылая и роняя искры, бежали в одну сторону улицы. А я, схватив сестру и скудные пожитки, в другую. Но Еоль – огромный город и единственный. Вокруг только жалкие деревеньки да вспаханные поля. В общем, нас нашли. Как чуяла. Волчара поганый не простит отказа. Слишком сильно нужны ему наследники. А ни одна благородная энока не смогла принести ему ни одного щенка. Жену Серого перебывало много. Все они, бездетные и оскорбленные, вернулись к родным. Говорили, что после нескольких месяцев в доме жениха они выглядели не лучшим образом. Ни к одной из них никто больше не посватался. Хотя им ничего не мешало образовать новую пару. Ходили слухи, что одна из бывших жен наложила на себя руки. Дошло до того, что все породистые семьи закрыли двери перед носом подобного женишка. Поэтому торговец обратил свой взор на невест попроще. Я знала, за подкопченную шкуру он затаил на меня обиду, но не догадывалась, что в качестве мести он поставит под меч палача шею моей сестры. По принципу, если она не достанется ему, так уж ничьей женой больше никогда не станет. Мы дружно пожалеем, что не осознали своего счастья вовремя. И я жалела, ой, как жалела, что всего лишь маленькая воровка, а не обученный профессиональный убийца вроде палача. Нет теперь со мной моей сестренки, единственного близкого человека. Соседи доложили, что рано утром пришла свора псов. Местные стражники скрутили льель прямо на улице и увели. Обвинение – кража денег у добропорядочного гражданина Еоля, Северьяна Пепельного. А кто он для этой бедной сиротки? Жених и почти что муж. А что случилось? Да не выдержала босоногая уличная голодьба, когда торговец, честь по чести, женится. Решили досрочно запустить лапы в свадебные подарки. Когда Северьян Пепельный приходил свататься, невеста кошель с пояса изрезала. Сваха подтвердит. Да подлинно известно, ласки те еще воровки. Все поверили, одаренные подарками. На свете все покупается и продается, вопрос только в цене. «Йен Ильель Ньерт, вы обе приползете ко мне на пузе и будете вымаливать прощение. Я куплю вас двоих по цене одной, буквально за гроши. Приходи ко мне ночью, и утром я заберу свою жалобу». Последняя фраза Северьяна Пепельного, брошенная мне, прежде чем он захлопнул дверь перед моим носом. Вместо этого я пошла в дом палача.